Дай им волю, возможно, они будут убивать не совсем тех, кого убивать им сейчас приказано. Возможно даже, что они устроят великолепные каникулы с кроткими женами под боком и с мирными барашками на лугах. Но придет срок, и они снова начнут постреливать, ибо окопы совсем не школа человеколюбия и не питомник толстовцев. Взять винтовку довольно легко. Обучение несложное. Сам знаешь, учили. Но выпустить ее из рук невозможно. Можно только так, поставить на часок-другой в угол. Страшный век лишь начинается. В 14-м году, когда они кричали «Да здравствует война!» Эта война, которая ничего еще здравствует, была чем-то вне их, историческим актом, государственным делом. Теперь они бурчат «Долой войну!» Но она уже проросла корнями в их мирные тела, стала их бытом, и этой профессии они никогда не разлюбят. Ты должен был научиться различным толкованиям слов «священная война». Теперь постарайся воспринять новый урок. «Мир» означает послеобеденный сон антропофагов. Делешь добычи громилами на травке, перенесение военных действий в места более привлекательные, например, с этих кочек на Унтерден-Линден или с Минских болот на Невский проспект, словом, все что угодно, кроме мира. Так дошли мы до мест недавних боев меж фортами Дуомон и Во. Кругом была подлинная пустыня. Ни один камень не уцелел, ни одна былинка не укрылась. Все обратилось в серую жижу, покрытую как бы гнойниками, ямами, вырытыми снарядами с желтой водицей. Впрочем, кое-где торчали человеческие ноги, распухших, гниющих, из-под земли выползающих трупов. «Помните, — сказал нам учитель, — что война дала нам не только хозяйство мистера Куля, но и этот великий апофеоз». «Будет мир, — возразил мистер Куль. — Мы учредим еще одно акционерное общество и за год, за два разведем здесь такое хозяйство, что никто не поверит бредням уцелевших солдат, видевших эту пустыню». «Конечно, — сказал Хуринита. — Это отнюдь не завершение и не очищение земли. Пока мистеры Кули живы, будут города, притоны, пушки, доллары, святые книжицы, словом, все, что нужно порядочному человеку, чтобы не в год, а в 24 часа загадить любой кусок так называемой Божьей земли. Построят, посеют, мертвых зароют глубже, даже бобы будут лучше расти. Но глядите, на минуту как бы прорывается пред вами пелена далеких времен, и это предчувствие, прообраз последней огненной купели. На следующий день, несмотря на протесты мсье де Ле, ставшего необычайно осторожным, мы направились снова на позиции, а именно к вышке 384. Когда мы дошли до передовых окопов, германская артиллерия открыла неожиданно ураганный огонь по всей линии. Пробраться в тыл не было никакой возможности. Мы забрались в прекрасно оборудованную землянку и, слушая грохот разрывов, с особенной страстностью начали заниматься излюбленным занятием, то есть всячески проклинать войну. Мсье де Ле, как будто наших воззрений не разделял, но корректно молчал. После того, как Эрколе одобрил поведение невоспитанных пуалю, он предпочитал вообще не высказываться, дружески приговаривая: «Главное, друзья мои, терпимость и широта взглядов». Но учитель решительно выступил против нас и начал защищать войну. «Выйдя на дорогу, надо идти. Если очень скверно, ускорить шаг. Но не оглядываться назад, где у печки было тепло, а ветер в трубе выл по-дикенсовски, а на столике лежал мармелад со щипчиками. Трусы! Вы не дети своего железного века, но кринолинщики, романтики, подавившиеся слюною умиления, мусорщики вчерашнего благополучия. Вы спрашиваете, что хорошего дала война? Хорошо ударила по башке, это прежде всего. Потом, во все, по-вашему, ключи вдохновения, а, по-моему, грязевые ванны подсыпала изрядную дозу стрихнина. Прошлое стало невозможным, и как не будут стараться люди по воспоминаниям, по выцветшим фотографиям или по шамканью стариков реставрировать свои парфеноны, они выйдут похожими не то на Ноев ковчег, не то на уборную 21 века. Вам не нравится 21 век? Ну что же, согласен, не слишком привлекателен, но во всяком случае он лучше 19-го, ибо груб, деловит, не ханжит и между двумя очередными свинствами не декламирует Шелли или Верлена. И потом, он впереди, 30-й или 50-й или 100-й, но век блаженства, и все, что приближает нас хоть на шаг к нему, благословенно. Вы клянете войну, а она даже не шаг, но прыжок в грядущее. Она убила все, во имя чего началась, и родила все, что должна была убить. Война во имя свободы. И оказывается, что народы созрели для великого откровенного ярма, ибо больше не могут выносить фикции свободы, ее призрачных благ. Война возвысит дух, покончит с гнилым материализмом, истошно вопили философы и просто добрые люди, по полноте тела склонные к мечтательности. Но война велась с помощью вещи, она открыла всем ее мощь, разрушая тысячи вещей, материей уничтожая материю, люди научились уважать вещь, они полюбили ее так, как не умели любить в счастливейшие дни мира. Надеясь на то, что пришел их сезон, священные особы всех культов выползли, вытащили давно забытый товар, загробные блага. Но война жестоко надула их. Чем ближе стали люди к уничтожению реальной повседневной жизни, своей и чужой, тем больше она их к себе притягивает».